Крейг тяжело опустился на тропу и согнулся, задыхаясь от хохота, граничившего с истерикой. В течение следующих нескольких часов ему удалось отыскать три впадины, заполненные вонючей стоячей водой, которую эти странные животные предпочитали чистым проточным водам реки, и он решил, где разместить укрытия, из которых туристы будут наблюдать за носорогами с близкого расстояния. Конечно, рядом с водопоями следует установить соляные лизунцы, которые привлекут животных, чтобы туристы могли глазеть на них и фотографировать. Расположившись на бревне рядом с водопоем, он обдумал факторы, говорившие в пользу осуществления проекта. Сейчас он находился в часе полета от водопада Виктория, одного из семи чудес света, привлекавшего каждый месяц тысячи туристов. До его лагеря крюк будет совсем небольшим и лишь ненамного удорожит стоимость перелета. У него были редкие животные, предположить которых могли лишь немногие заповедники и лагеря, а также много других зверей, сконцентрированных на относительно небольшой площади. Граничил его участок с двумя малоразвитыми заповедниками, являвшимися постоянными источниками интересных животных. По его мнению, следовало построить лагерь типа «Шампанское с икрой», похожий на частные владения, граничившие с национальным парком Крюгера в Южной Африке. Он построит небольшие лагеря достаточно далеко друг от друга, чтобы у посетителей создавалось впечатление, что вся дикая природа принадлежит только им. Он наймет обаятельных и знающих проводников, которые будут подвозить туристов на ленд-роверах и подводить пешком к редким и потенциально опасным животным, чтобы приключение казалось захватывающим. Он обеспечит шикарную обстановку в лагере, куда туристы будут возвращаться по вечерам, включая кондиционирование воздуха, изысканную кухню и лучшие вина. Еще он наймет очаровательных молодых девушек, которые будут развлекать гостей, будет показывать фильмы о дикой природе, приглашать самых лучших экспертов для чтения лекций. И все это он будет предоставлять по безумно высокой цене, имея в виду обслуживание туристов самого высокого уровня. В свой примитивный лагерь под фиговыми деревьями Крейг вернулся, когда стемнело. Его лицо и руки покраснели от солнца, шея распухла от укусов мух цеце, культя ныла от непривычной нагрузки. Крейг слишком устал, чтобы готовить ужин, поэтому он просто отстегнул протез, выпил виски из пластмассовой кружки, завернулся в одеяло и почти мгновенно уснул. Он проснулся на несколько минут среди ночи, чтобы справить нужду, и попутно насладился рычанием охотившегося прайда львов. Разбудили его похожие на свист крики диких голубей, питавшихся на дереве, и он почувствовал себя голодным, как волк, и, самое главное, абсолютно счастливым, каким не чувствовал себя уже много лет. Позавтракав, он допрыгал на одной ноге до реки, захватив с собой номер журнала «Farmers Weekly» — «Библии африканских фермеров». Там он сел в воду, ощутив голым задом приятное покалывание крупных песчинок, а все еще нывшей культей прохладную воду реки, стал изучать цены на скот и подсчитывать в уме возможные расходы. Ему пришлось быстро пересмотреть свои слишком амбициозные планы, когда он подсчитал, во что выльется приобретение племенного скота для Кинглин и Квинлин. Консорциум продал скот за 1,5 миллиона, а цены с того времени успели подняться. Придется начать с хороших быков и скрещенных коров и постепенно развивать свою породу. Тем не менее, расходы будут высокими с учетом переоснащения ферм и строительством туристского лагеря здесь, на Чезарире. Кроме того, ему придется выселить скваттеров, а это возможно будет сделать, только предложив им финансовую компенсацию. Как говорил старик Баву, сосчитай, сколько это будет стоить, по твоему мнению, а потом умножь на 2. В кредит он мог записать то, что он сам жил достаточно экономно на яхте, в отличие от многих других молодых авторов, добившихся внезапного успеха. Книга была в списке бестселлеров по обеим сторонам Атлантики в течение почти года, была включена в списки рекомендуемых книг 3 основными книжными клубами, была также переведена на несколько языков, включая хинди. Кроме того, вышел сокращенный вариант в Reader's Digest, Был снят телевизионный сериал, были подписаны контракты на издание книги в мягкой обложке. Впрочем, нельзя забывать, что в конце процесса в его накопление запустил руки налоговый инспектор. Ему повезло, что после такого опустошительного набега у него осталось то, что он имел сейчас. Он занимался спекуляциями золотом и серебром, ему 3 раза сопутствовал успех в игре на бирже, и, наконец, он вовремя перевел все средства в швейцарские франки. Кроме того, он мог продать яхту. Всего месяц назад ему предлагали за баву 150 тысяч долларов, но ему и сейчас не хотелось с ней расставаться. Еще он мог попробовать выбить у Эша Леви крупный аванс за ненаписанные романы, в конце концов заложить душу. Подсчитав все, он понял, что в лучшем случае, используя все возможности и источники кредитования, ему удастся собрать 1,5 миллиона. А не хватать будет примерно такой же суммы. «Итак, мой любимый банкир Генри Пикеринг, тебя ждет большой сюрприз». Он беззаботно улыбнулся, подумав, что нарушает золотое правило предусмотрительного инвестора и кладет все яйца в одну корзину. «Дорогой Генри, наш компьютер выбрал вас в качестве счастливого кредитора одноногого исчерпавшего себя писаки на сумму 1,5 миллиона долларов. Ни до чего лучшего в данный момент он додуматься не мог, кроме того, что следовало дождаться ответа консорциума Джока Дэниелса.